Через два дня я забрал из больницы Таню и увез ее к себе в Москву. Ирочка с Мазаевым уехали в Питер догуливать отпуск в роскошной трехкомнатной квартире в центре города. До самой последней минуты пребывания на Черноморском курорте я мучился мыслью о собственной трусости, хотя, как человек разумный, понимал, что сделать все равно ничего нельзя. Город жестко контролируется Юрцевым и купленной им частью администрации, а сил той части, которую Юрцев и же с ними хотели скинуть, совершенно недостаточно для наведения в городе хоть какого-то подобия справедливости. С Татьяной я своими тяжелыми раздумьями не делился, но она и без слов все понимала. Когда я, сложив ее вещи и купив билеты, забрал ее из больницы и повез в аэропорт, она сказала: «Дима, ну хоть напоследок. Неужели все им спускать?» Я молча сжал ее руку и легонько поцеловал в щеку. Сидящий впереди Сережа Лисицын сделал вид, что не услышал ее слов, хотя мускулы на его шее напряглись. Не нужно устраивать ему неприятности. Но и Таня права. Неужели все им спускать? Решение пришло само собой, когда в салоне самолета оказались разъезжающиеся после закрытия фестиваля журналисты. Двух часов полета вполне хватило для того, чтобы поделиться с ними впечатлениями о пребывании в гостеприимном теплом городке. Мой рассказ был встречен весьма скептически. То есть сначала, пока я говорил о четырех трупах и связанных с этим событиях, они слушали меня, раскрыв рот. Но когда речь зашла о ветеранах и клубе «Патриот», интереса у них поубавилось. Все это было слишком похоже на бред больного воображения. Я не стал настаивать. В конце концов, я сделал все, что мог. В Москве я привез Татьяну в свою однокомнатную квартиру и поклялся в течение ближайшей недели кормить ее только манной кашей и чаем с сухарями, как и полагается после отравления. Она вяло соглашалась и вообще выглядела усталой и безразличной. Казалось, она даже не понимает, что приехала в Москву, а не к себе домой в Петербург. — Таня, ты недовольна? — как-то спросил я ее. — Жалеешь, что согласилась приехать ко мне? — Да нет, — она повела плечами. Я ни о чем не жалею, кроме одного, что живу в этой поганой, никчемной жизни. Я только теперь начинаю понимать, почему ты уходишь на пенсию. Раньше я это как-то воспринимала легко, что ли. Ну, как должное. Кому-то можно выкрутить руки, а кому-то нельзя. А если случайно удается зацепить того, кого нельзя, то нужно просто порадоваться и купить себе маленький подарок в честь маленькой неожиданной удачи. И ни в коем случае не думать, что так теперь будет всегда. А знаешь, я с этим мирилась. А может быть, книги начала писать специально, чтобы не думать об этом и не расстраиваться. Подумаешь, профессиональная гордость. Кому она к чертовой матери нужна, гордость эта? Нацепил погоны, получаешь зарплату и сиди тихонько. Делай свое дело, как умеешь, а не высовывайся. Единый закон во всем мире. Это же не только у нас так. Ну, может, у нас как-то особенно нагло. Ну, по сути, то же самое. А теперь мне больно и противно, и я не знаю, как буду работать дальше. Тебе сколько еще до пенсии? Почти 10 лет. Я же университет заканчивал, а не школу милиции, как ты. А нам срок обучения в стаж не засчитывается. Уходи с работы, предложил я. Увольняйся без пенсии, пиши книги, а я буду тебя содержать. Я говорил это, наверное, уже в сотый раз. Но сейчас впервые Татьяна ответила: «Я подумаю». Спустя неделю я прочитал в газете огромную статью о маленьком южном курортном городе. Кто-то из журналистов мне все-таки поверил. Начиналась она словами: «Провожали в последний путь молодого участкового Сергея Лисицына». В этот день я напился, и мне даже не было стыдно перед Татьяной.